14. Нет, я, конечно, знал, что все ученики Академии выходцы из обеспеченных семей, но сам привык добираться на общественном транспорте. Потому немного опешил, когда увидел, как мои репетиторши рассаживаются в автомобиле представительского класса, а их двери придерживает личный водитель. За Антоном, кстати, тоже приехал гильдейский Ситроен. Недорого-богато, как у клановых девчонок, но несравнимо лучше, чем пешком. Парень кивнул на авто, предлагая подвезти. Усевшись на переднее сиденье рядом с водителем, я начал слушать сбивчивое описание того, что нас ждет. «Диверсия», — скрипя зубами, произнес Антон. Очевидно, на этот вечер у него были большие планы, которым, увы, не суждено было состояться. «Седовы опять какую-то подлянку устроили». «В смысле?» — не понял я, ощущая крайний недостаток информации. «Да что в смысле? Очередная провокация от студентов их академии. Разрисовали стены или еще что-нибудь, чтобы насолить черноозерским. Но мы-то тут при чем? Мы просто учимся, а междоусобные разборки седовых и черноозерских нас касаться не должны». «И что будет дальше?» Стараясь вытянуть больше информации, я начал задавать наводящие вопросы. «Ничего хорошего», — махнул рукой он. «Сами черноозерские делать ничего не станут, руки связаны. Поэтому введут казарменное положение и будут готовить ответные диверсии. Это у них что-то вроде военно-полевой игры». «Военно-полевой?» Словно идиот, я повторял за Антохой. «Ну да, ты ведь знаешь, что все игроки являются военнообязанными. Да и неодаренные тоже. Академии будут устраивать что-то вроде военных игр. Игроки непосредственно войска, а неодаренные что-то вроде тыловых и снабженцев. Увидишь, короче». «Подожди», — вспомнил я про предыдущие слова Антона. «Ты сказал казарменное положение?» «Ну да», — как само собой разумеющееся ответил он. «Поселят в бараке на территории школы, ведут комендантский час, военное положение, все дела. И никаких тебе вылазок в город или свиданий. Даже посещение женского крыла разрешено только до 9 вечера». Последнее он сообщил с особой болью в голосе и обнял Арину и Агату. А я подумал, что надо позвонить отцу и попросить его выключить в квартире газ и перекрыть воду. Ведь неизвестно, когда я вернусь обратно. Хотя зачем это делать? Отец работает на Шарапова, а значит, уже в курсе и везет его в академию. Но позвонить все равно стоит. Первое, что я отметил, когда мы подъезжали к академии, это то, что, несмотря на почти 10 вечера, машин было неприлично много. Настолько, что даже образовалась пробка, и на въезд на территорию академии ушло еще некоторое время. «Седовы!» — выплюнул Антон, кивнув на автобус с изображением герба школы оборотней. «Они-то что здесь забыли?» Ответ нашелся быстро. Карина через смарт собрала всех из нашего потока и отвела на плац перед академией. Причем нам была отведена только половина площади. На другой, построенные в ровные квадраты, стояли ученики в незнакомой мне черной с оранжевой отделкой форме. Толпа ничего не понимающих учеников тут же смолкла, стоило на лестнице, выступавшей в роли импровизированной сцены, появиться главе нашей академии. Он вышел не один. Ему составил компанию незнакомый мне мужчина с длинными платиновыми волосами и девушка. На вид она была нашей ровесницей, может быть, даже младше, но ее лицо было знакомо каждому подростку, неважно, игрок он или же нет. «Это же Пуговка! Охренеть! Правда она? Как думаешь, получится взять автограф?» То тут, то там слышались возбужденные переговоры учеников, и понять их было несложно. Далеко не каждый день Академию посещают игроки 300-го уровня. Но даже не в этом дело, ведь Пуговка, несмотря на юный возраст, уже стала легендой. Она одной из первых получила интерфейс, стала первой ученицей легендарного Зила, одной из легенд, остановившей прорыв Инферно, соосновательницей клана Вальхалла и преподавателем самого знаменитого и неоднозначного учебного заведения для одаренных. Не говоря уже про то, что Пуговка — обращенный вампир, которого признали даже древние кланы. «Всем привет!» — помахала рукой Пуговка в то время, как над ней кружили дроны. «Поздравляю! Сегодня ваши клановые потасовки обретают статус состязаний. Что это значит? Все просто. В состязаниях участвуют все ученики Академии, неважно, обладают они способностями или же нет. Представители кланов-покровителей, ректор и учителя не участвуют в организации, так что вам придется самим выбрать командующего и офицеров. Защита Академии, снабжение боевиков расходниками, разработка плана диверсий – все ложится на вас. Я, ректор и учителя выполняют лишь роль судей-наблюдателей и не имеют права вмешиваться в процесс. Вы – будущая элита армии, которой без сомнения придется участвовать в грядущих глобальных конфликтах, отражать вторжения из других планов, и состязание станет для вас хорошей практикой и шансом выделиться. Подробные правила будут разосланы на смарты. Все в ваших руках. Дерзайте!» Толпа замолчала, переваривая услышанное. Карина, очевидно, получив указание через свой смарт, окликнула наш поток и сообщила, что сейчас разведет парней и девушек по общежитиям. Если честно, то, услышав от Антона слово «барак», я ожидал увидеть что-то вроде армейского общего дома с общим пространством для сна, общим санузлом и прочее. Реальность оказалась несколько приятнее. Карина подвела нас к дворцу или все-таки особняку, очень похожему на дворец. 5 этажей, балконы, ползущий по стенам виноград и горгульи на карнизах. И это здание Антоха называл казармой? У дворца, в котором нам предстояло жить некоторое время, имелось 2 входа. «Правое крыло для девушек, левое для парней», — сверяясь со смартом, произнесла Карина. «До окончания голосования старшим в мужском крыле назначен Адам». Парень, с которым я не был лично знаком, тут же вышел из идущей рядом с нами компании. Высокий и худощавый, с прилизанными волосами и аккуратными очками, парень был старше нас на 1 или 2. А еще на нем красовалась куртка с нашивкой капитана команды по страйку. «Парни, за мной!» — неожиданно твердым и властным голосом произнес Адам, который до этого момента представлялся мне этаким отличником. Парень хорошо ориентировался в здании, проводя экскурсию и давая вводные. «Первый этаж технический. Здесь находятся прачечная, столовая, дежурный пост и общая комната. На 2-м этаже размещаются ученики 6-го и 7-го года обучения. На 3-м — 8-го. 4-й для 9-го класса. Последний 5-й этаж отведен для учеников 10-го курса, офицеров и игроков. Подъем в 7 часов утра, завтрак в 8, уроки до 14:00. Я поднял руку, привлекая его внимание. «Что по поводу самого состязания?» «Терпение. Сейчас расскажу», — произнес он, заводя нас в общий зал. «С 15 часов и до 7 утра следующего дня. Время для состязания. На ваши смарты пришла ссылка на закрытое приложение. В нем вы сможете проголосовать за офицеров. Советую отнестись к выбору, не опираясь на личные симпатии, потому как от этого зависит победа». «А можно выдвинуть свою кандидатуру?» — произнес парень, что учился на поток старше. «Да, и даже нужно. Во вкладке «Вакансии» есть форма для заполнения. В ней вы можете предоставить свое резюме, подчеркнув сильные стороны. Далеко не обязательно быть игроком, чтобы войти в офицерский состав. Игроки — это прежде всего полевые командиры, в то время как штаб в основном состоит из неодаренных. Резюме принимают до 12:00, проголосовать за кандидатов можно до 15 часов завтрашнего дня. Теперь все свободны». «Что по поводу посещения женского крыла?» — поднял руку Антон. Если честно, я ожидал, что этот вопрос вызовет улыбки, но оказалось наоборот. Остальным тоже было интересно узнать этот аспект правил. «Свободное посещение до 9 вечера, дальше комендантский час. И потом, не думайте, что у вас будет время на подобное. Крафт амуниции, расходников и зелий, патрули и наряды. Каждый будет завален работой. Еще вопросы?» Вопросов больше не возникло. А потому Адам показал, где находится столовая, и посоветовал выспаться перед завтрашним днем, который обещает быть долгим. На ужин мы, естественно, не пошли. Вместо этого Антон предложил поторопиться и выбрать лучшую для себя комнату. Поднявшись на 4-й этаж, мы поняли, что были далеко не единственными, кто вместо ужина решил выбрать лучшее логово. Несколько дверей в комнаты на 2-4 человека были уже распахнуты, и из них доносились голоса. «А как тебе эта комната?» – распахнув дверь, спросил у меня Антон. «Всего 3-я дверь от лестницы». «И слушать посреди ночи топот с лестницы?» – скептически скривился я. «Хочу дальнюю комнату. Тем более, что они как раз на 2, и к нам никого не подселят». «Ну, пожал плечами Антон, это всего на 1 ночь, я ведь игрок, завтра меня переведут на 5-й». И тут его голову посетила, как ему казалось, блестящая идея. «Слушай, а ты будешь участвовать в выборах? Давай, станешь офицером, и мы вместе будем жить на 5-м». Я покачал головой. «Антоха, а ты спроси для начала, оно мне надо. У меня и так внеплановых занятий выше крыши. А ты мне предлагаешь взять на себя еще и офицерские обязанности. И потом, с чего ты взял, что за меня будут голосовать?» «Но не скажи...» — не согласился со мной здоровяк. «Может, ты не в курсе, но ты пользуешься популярностью». «Ты про девчонок?» — хмыкнул я. В любое другое время я бы обрадовался подобному, но теперь мои одноклассницы все как одна были выходцами из влиятельных семей, из тех, которые могут обеспечить мне запас неприятностей до самого выпуска. «И не только», — продолжал Антон. «Неодаренные ботаники, попавшие в академию по распределению, тоже проголосуют за тебя. Ты будешь смеяться, но, кажется, у тебя намечается фанатская база», — рассмеялся он. «Я же говорю, мне учиться надо. И ты, если забыл, являешься моим куратором по обучению», — напомнил Антохе я. «Все-все-все, молчу», — примирительно поднял руки он. «Но все равно было бы круто». До самой ночи мы переговаривались, обсуждая, за кого отдать свой голос. Если честно, для меня фамилии кандидатов решительно ничего не значили. Ну, кроме Шарапова. Уж с этим-то мажором я наобщался достаточно. И, к удивлению, не только Антохи, но и самого себя проголосовал за него. «Ты идиот!» — прыгнул Антон, когда услышал про мой выбор. «Нет, ты реально идиот!» «А что не так?» — произнес я, понимая, как глупо это звучит. Все-таки между нами пробежала не черная кошка, а мать его, леопард. «Если он станет офицером, тебе хана! Загрузит!» «Самой геморройной работой и каждую ночь будет ставить в патрули!» А вот об этом я не подумал. «Да ну!» — несколько неуверенно отмахнулся я. «Ты же сам говорил, что он клановый неодаренный. Значит, его натаскивали по военным дисциплинам. Вряд ли он будет использовать личное положение ради сведения счетов». «Подожди!» — начиная смеяться, произнес Антон. «А мы сейчас с тобой про одного и того же Шарапова говорим,